В раю. Самое страшное, что я была одинока. Родственников у меня в Москве нет. Одноклассники, с которыми я когда-то дружила, остались на моей маленькой родине. Институтские подруги разъехались кто куда, я же зацепилась в столице. Поначалу мы переписывались, изредка перезванивались. С одноклассниками, родственниками, институтскими подругами. Все они мне завидовали. Так и говорили. «Ты, Галя, вытащила счастливый лотерейный билет!» То же самое читалось во взглядах людей. Я приходила в магазин хорошо одетая и наваливала в тележку самые дорогие продукты. Муж, вынужденный появляться со мной на людях, покупал мне и дорогие вещи, парадные. Как я уже сказала, денег мне на это на руки не давали. Сумма на кредитной карточке всегда была скромная. На хозяйственные расходы, в обрез. В бутике мы с мужем ехали вместе. Моя задача была следующая — мерить и молчать. Ни в коем случае не говорить, что мне нравится. «Барахло!» — морщился муж, если вещь сидела на мне идеально. И, обращаясь к девушке с бейджем на пышной груди. «Вообще-то мы не сюда шли. В бутике напротив, соседнем, через дорогу. Объявлена распродажа». На самом деле, случайно куда-то зайти, и Михаил Кононов — вещи несовместимые. Накануне он придирчиво изучал рекламные объявления, сравнивая цены, и даже просил секретаршу, девицу видную и модную, узнать, где идет распродажа. Потом составлял план, куда поехать в первую очередь, куда потом. В большинстве случаев муж добивался своего. Мы получали то, чего хотели, по ценам, которые он назначил. У него талант бизнесмена, этого не отнять. Правда, носить по будням вещи на выход мне запрещалось. Но ведь он же не мог меня контролировать. Как раз по будням мужа не было дома допоздна. И я контрабандно носила шикарную шубку и костюмы от кутюр. Не потому, что хотела привлечь к себе внимание, а назло. Мелкая месть. Собака, которая не смеет укусить мучителя хозяина, дерет обои, портит принадлежащее ему имущество, тайно нарушает запреты. Ей запрещено гадить в квартире, она залезет под диван и оставляет там приятный сюрприз, пока его найдут. Так же рассуждала и я. Когда-то он меня поймает. 18 лет во мне жил страх перед мужем. До той поры, когда я поняла, что терять больше нечего. Итак, я надевала парадное платье, украшения с бриллиантами и шла в магазин. На продукты мой муж не скупится. Покушать любят оба мои мужчины. Один бурно растет, у другого всегда был отменный аппетит. Обедают они вне дома, но перекусить всегда не прочь. Ночью я слышу, как хлопает дверца холодильника, а утром нахожу, что деликатеса в нем поубавилась. Я вольна была покупать икру, осетрину, ананасы, при условии, что в конце месяца предъявлю чеки, отчитаюсь за дорогие покупки. Со временем муж привык к тому, что моя бухгалтерия безупречна, и почти перестал меня контролировать. Да и денег у него стало столько, что мои траты казались сущими пустяками. И я смогла скопить на черный день энную сумму, которая мне очень пригодилась. К тому же мама, зная о моих проблемах, продала бабушкин домик и тайно передала деньги мне. $4000. Я отказывалась, но она была непреклонна. «Возьми, Галя, всякое бывает. Сегодня ты при муже, а дальше кто знает?» И мама тяжело вздыхала. Она как в воду глядела. Деньги мне пригодились. Знала бы она только на что. Бедная моя мама. Я никогда не писала домой о своих страданиях, а по телефону голос мой был бодр и весел. Она ничего не знала наверняка, только догадывалась. К нам не приезжала, ссылаясь на плохое здоровье. А на самом деле боялась зятя. Бедная моя мама. Каждый хочет жить иллюзиями. За что же ее упрекать? Самыми ужасными были последние 3 года моей жизни. Раньше я была поглощена заботами о ребенке, А когда он перестал быть ребенком, в моей жизни образовалась пустота, которую нечем было заполнить. Я мучила сына мелочной опекой, никак не могла понять, что он уже вырос, у него друзья, свои интересы, и отец ему гораздо ближе, чем я. Умом понимала все это, но сердце все равно болело. Оно хотело любить, а любить было некого. Второго ребенка муж категорически не хотел. Что я говорю? Может быть, и хотел, но только не от меня. Любовь его ко мне с самого начала была небольшой, а со временем и вовсе сошла на нет. Оба мои мужчины с каждым днем отдалялись все больше и больше. Я теряла обоих. Мое сердце готово было разорваться от боли. С горя я начала пить. Тайно. Покупала слабоалкогольные напитки в банках. Сначала по 0,33, потом по пол-литра, сначала по одной, а потом и по две, и по три. Я пила днем, потому что вечером домой приходили мои мужчины, которые ни о чем не должны были догадаться. Что мой день, светлое время суток, которое я ненавижу больше всего на свете, проходит в тумане. Утром я делала работу по дому, потом шла в магазин и вместе с продуктами приносила спиртное. Сначала выпивала одну баночку, потом другую. Пустую тару, крадучись, выносила на лестничную клетку и спускала в мусоропровод. Следов не должно было остаться ни на моем лице, ни в мусорном ведре. Часам к 6 вечера я начинала трезветь. Уничтожала следы преступления, шла под душ, чистила зубы. Иногда клала на лицо густой слой крема, чтобы скрыть красноту и набрякшие веки. Никто ничего не замечал. Через год такой жизни я поняла, что так можно и спиться. Но, Господи, как же мне было тошно! Я готова была бросить пить. Только зачем? Какой смысл вести здоровый образ жизни, если в твоей жизни нет никакого смысла? Когда мой тайный порог обнаружился, мне уже было на все наплевать. Я прочно подсела на спиртное. — Ты что, пьешь? Муж, придя как-то домой против обыкновения днем, уставился на меня. Я как раз дошла до третьей баночки. Она, открытая, красовалась на столе всеми своими 9 зловонными градусами. — Да, я пью. — И что? — Какая мерзость! — А ты сам не мерзость? Я была пьяна, поэтому устроила ему истерику. Впервые в жизни. Мой муж человек не глупый. Он не стал выяснять отношения с пьяной бабой. Дождался утра. И по такому случаю даже не поехал на работу. Едва я открыла глаза, он был тут как тут. Голова у меня трещала. Смысл сказанного доходил с трудом. «Я с тобой разведусь. По причине того, что моя жена алкоголичка. Сын останется со мной, вплоть до совершеннолетия, до которого немного осталось, каких-нибудь 2 года, и ты его больше не увидишь. Он не захочет общаться с такой матерью. А до того момента ты отправишься в лечебницу для алкоголиков. Я тебя отсюда выселю». Он говорил, говорил, говорил. До меня, наконец, начало доходить. Я дала ему повод. Вот уже много лет он хочет от меня избавиться, потому и детей запрещает рожать, не притрагивается ко мне, чтобы не поймала. Единственная причина, по которой мы еще вместе, Женька. Евгений Михайлович Кононов, единственный наследник. Но ему уже 16, и теперь есть повод. Галя Зайкина идет к черту. Неужели у него кто-то есть? «Конечно! Как я могла забыть?» Я похолодела, сказала заплетающимся языком. «Я больше не буду!» «У меня нет времени постоянно тебя контролировать!» Поморщившись, ответил муж. «Вопрос надо решать радикально. Я вижу только один выход — развод!» «Миша, дай мне шанс, умоляю!» Ты увидишь, как я изменюсь. «Да ты посмотри на себя! Как ты опустилась! Пьяная толстая баба, лицо серое, под глазами мешки!» «Ты что, еще и куришь?» «Нет! Что ты? Нет!» «Врешь!» «Покуривала, да. После баночки спиртного так хочется затянуться сигареткой. Но ведь не пачку же в день. Всего-навсего одну сигаретку». Я вскочила и кинулась к зеркалу. То, что увидела там, повергло в шок. Вот они, заветные баночки. Джины и тоники. Все как одна. В мешках под глазами, на бедрах, на расплывшейся талии. И сигаретки. Ничто не проходит бесследно. Ничто. «Во что же ты превратилась, Галя Зайкина?» Девочка с толстой косой и грустными темными глазами. «Но разве ты одна в этом виновата?» «Сын вчера застал тебя в таком виде!» «Женька? Ох, нет!» «Постыдись! У него и так не было причины гордиться матерью!» «Но ты же сам запрещал мне работать!» «Когда это?» — вытаращил глаза муж. «Признаться?» И в этом была доля правды. Вот уже лет 5, как он не возражает против моего трудоустройства. За это время я закончила с 10 курсов, что не помогло мне найти работу. Деньги за обучение с меня каждый раз берут охотно, обещают трудоустроить. И 3 раза, выполняя условия контракта, приглашают на собеседование. Потом говорят: «Извините, условия мы выполнили, все пункты контракта. Вы получили курочки и 3 раза были приглашены к работодателям. Не наша вина, что вы никому не подходите». «А чья? Моя?» Я терялась в догадках. Почему никто не хочет предоставить мне работу? Ведь я не прошу много денег. «Вот потому и не хотят», — сердито сказал как-то муж. «Ты посмотри на себя. Приходишь устраиваться на работу в норковой шубке. На пальцах кольца с бриллиантами». «А кто ваш муж?» «Ах, у него фирма?» «Ты что, будешь подметки на ходу рвать, карьеру делать? Да у тебя и так все есть. Всем сразу понятно, что на работу ты идешь со скуки, а работать будешь спустя рукава. У тебя нет материальной заинтересованности. А те люди, с которыми тебе придется работать, думаешь, им приятно будет на тебя смотреть? Слушать про то, что у тебя муж миллионер, а дом полная чаша. Дура!» «Но что же мне делать?» «А я откуда знаю?» «Быть может, мне найдется место в твоей фирме?» «Что?» «Только этого не хватало. Я хоть на работе от тебя отдыхаю. Нельзя работать с женщиной, с которой живешь». К его любовнице это не относилось. Как я уже выяснила, она работала юристом на его же фирме. Имя ее я слышала давно. Марина. Точнее, ах, Марина. Марина то, Марина сё. Ее знания фундаментальны, опыт огромен. Услуги, которые она оказывает в фирме, неоценимы. Дошло до того, что мне захотелось ее увидеть, эту мисс совершенства. Мисс большие мозги. Эту ах, Марину. Я пошла на банкет, которую устраивают на фирме моего мужа в конце каждого года. Арендует ночной клуб и приглашает туда всех сотрудников. Я тоже пришла, хотя я не сотрудник. Ах, Марина сидела по правую руку моего супруга, и когда он говорил тронную речь, подсказывала слова. Михаил Кононов — никудышный оратор, но зато он глава фирмы. Все, в чем он слаб, берет на себя ах, Марина. Я тут же подумала: как все запущено. Это Ахмурина, похоже, второе лицо в фирме. Что же касается внешности? Сначала я подумала: ничего особенного, не красавица. Потом опомнилась. Чем же она его зацепила? Быть может, мой муж предпочитает этот тип женщин? Несколько раз я ее сфотографировала. Эти фотографии мне впоследствии очень пригодились. Но вернемся к нашему скандалу. С него все и началось. Я поняла, что хожу по краю. Муж выполнит все свои угрозы. У него на это есть деньги. Значит, Он наймет дорогих адвокатов. А у меня нет ничего. Моя позиция проигрышная. Он размажет меня по стенке. А главное, я теряю Женьку. Смысл моей жизни. Боже мой, что со мной будет? А ведь мне всего 37. Неужели жизнь кончена? Нет, Галя Зайкина так просто не сдастся. Я буду бороться. Вот с этого, собственно, все и началось. Пить я тут же бросила и записалась в секцию акваэробики. От страха у меня пропал аппетит, просто кусок в горло не лез. Я начала стремительно худеть. Одежда на мне повисла, пришлось купить новую. Я робко попросила у мужа денег. Он посмотрел на меня скептически и сказал: «Думаешь, тебе это поможет? Впрочем, не могу же я выставить тебя из дома нагишом. Много дать не могу, ты же знаешь, у меня стройка». «Ах, это стройка! Разве я еще об этом не говорила?» «Разумеется, мой муж-миллионер не мог удержаться и не прикупить участок земли на заповедной территории, где такие же миллионеры чувствуют себя вольготно. Земля там баснословно дорогая, но муж, который вкладывает деньги только с перспективой вернуть потраченную сумму с лихвой, сказал, что это выгодное капиталовложение. Недвижимость в зоне заповедника он начал возводить с размахом, судя по тратам. Отныне я постоянно слышала жалобы на дороговизну стройматериалов. Мне этого не показывали, хотя Лианна была на стройке постоянной гостьей. И Ахмурина тоже. Я об этом догадывалась. Разумеется, она консультант моего мужа по всем юридическим вопросам. Что касается Лианы, то ей просто-напросто нечем заняться. А Галя Зайкина, как всегда, не удел. Но я не обижаюсь. Мне эта стройка до фонаря. Я не принадлежу к кругу людей, которые выживают только в условиях заповедника. Если в переполненном вагоне метро мне отдавят ногу, я уж, конечно, не буду делать из этого трагедию. Денег мне дали, и я поняла, что это отступное. Уж очень он был щедр. Я не сомневалась, что при разводе адвокат перепишет каждую тряпку, купленную на эти деньги. Все это будет занесено в реестр. На что имеет право Галя Зайкина? Я задумалась. Квартира, которую мы с доплатой поменяли на ту, в которой сейчас живем, изначально принадлежала моему мужу. Участок, где идет стройка, записан на него. Машина на фирму. Квартира покойной свекрови на Лиану. Вот и выходит, Галя Зайкина, что ты дура. Как ни было у тебя ничего, так и нет. А что на этот счет говорит закон? В законах была сильна Ахмурина, но никак не я. Я поняла, что судиться с ними не смогу. В лучшем случае меня выпихнут в однокомнатную квартиру на окраине мачехи столицы. А в худшем — я вернусь на маленькую родину к маме под бочок. Выигрышный лотерейный билет оказался пустышкой. А в чем моя вина? Только лишь в том, что я хороший человек, добрая, отзывчивая женщина, покорная жена, сумасшедшая мать. И такая меня взяла обида! Я решила бороться не за имущество, а за мужа, за сына. Я захотела их вернуть. Деньги у меня были, встал вопрос. Что на них купить? Одежду, которую я носила до сих пор, успеха у моего супруга не имела. Значит, надо менять стиль. А что ему нравится? Ему нравится Ахмурина. Значит, надо одеваться так же, как она. Вот тут мне и пригодились фотографии соперницы. Я придирчиво их изучила и... Впрочем, это отдельная история.